Глава 21. Катя. Успокоиться, успокоиться. Дышать, перестать паниковать. Вдох. Раз, два, три. Выдох. Вдох. И так по кругу. Стараюсь держаться, но нос покраснел от слез, руки дрожат, а тело словно чужое, враждебное. Почему оно отторгает моего малыша? Я врач. Я должна быть готова ко всему. Я должна иначе реагировать на подобные угрозы. Как профессионал. Как взрослый. Но когда дело касается моего ребенка, я не врач. Я напуганная, одинокая женщина. И мне так страшно. Всхлипываю, когда в замочной скважине поворачивается ключ. Радуюсь, потому что точно знаю. Это Данил. Он приехал быстрее, чем скорая. Так удивительно. Когда я заметила кровь, я даже не задумывалась о том, стоит ли ему звонить. Когда на кону ребенок, наш ребенок, не до прошлых обид. У сегодняшнего Городецкого есть власть, ресурсы и сила. В момент, когда мне так страшно, он единственный, кто дарит мне надежду. Как свет маяка в кромешной темноте. Кать. Он опускается на корточки перед диваном, на котором я лежу в позе эмбриона. «Девочка моя, все будет хорошо!» Говорит. «Не паникуй!» А у самого голос осип и дрожит. Он тоже боится? Он тоже не хочет его потерять? Приняв входящий звонок и поговорив с кем-то на повышенных тонах, Даня берет меня на руки. Я не сопротивляюсь. Прижимаюсь к нему. Обхватываю руками шею, прячу лицо на его груди. Слушаю размеренный стук его сердца. Успокаивающий, нормальный. Это единственное, что кажется нормальным во всем этом. Подхватив мою сумку с паспортом и полисом, которые я подготовила, чтобы отправиться становиться на учет в женскую консультацию, Городецкий выносит меня из квартиры. Не выпускает из рук, пока мы едем в лифте. Проносит через подъезд на улицу, а там уже стоит машина скорой помощи. Платная. Мой бывший и тут постарался. Поездка до больницы проходит как в тумане. Меня начинает мутить, живот уже не так крутит, но какая-то остаточная боль аукается при каждом движении. Я лежу на жесткой кушетке. Даня сидит рядом на лавочке и держит мою руку. Машина несется с мигалками по дневным пробкам, а я думаю только о том, что сегодня могу снова все потерять. В больнице меня сразу везут в смотровую, а Данил не оставляет меня ни на секунду. Наверное, мне не стоит так радоваться этому, но я не могу ничего поделать. Я просто благодарна ему за то, что в этот момент я не одна. Я так долго везде и во всем была одна. Наверное, это запоздалый бонус от Вселенной, что он не оставил меня в такой ситуации. Вопросы, вопросы, сухие ответы. Дата последней менструации, регулярность цикла, болевые ощущения, насколько обильными были кровянистые выделения. В голове шумит и подташнивает. Животу влажно и холодно, потому что по нему размазывают гель для проведения УЗИ. «Придется поберечь себя», — говорит врач, заканчивая осмотр. «А ребенок?» — спрашиваем мы с Даней в один голос. «Ребенок на месте. На ранних сроках такое бывает. Но вам сейчас противопоказаны нагрузки и волнения. Постельный режим?» — спрашивает Городецкий серьезно. «Может быть, стоит остаться в клинике под наблюдением?» «Конечно, в клинике под наблюдением». Соглашается врач. «Обычно кладем на 10 дней, а потом будем решать. Я пришлю медсестру, чтобы взяла анализы». Мы остаемся одни. Данил берет мою руку, безжизненно лежащую на кушетке, мягко сжимает. «Все будет хорошо». «Я так испугалась», признаюсь я. «Почему это происходит со мной?» Я не хотела жаловаться, не хотела, но слова сами вырываются из горла. «Знаю, что тебе страшно. но я не позволю, чтобы с вами что-то случилось. Слышишь?» Он говорит с такой уверенностью, что мне отчаянно хочется поверить в его всемогущество. «Есть вещи, которые даже тебе не под силу». «Есть. Но я здесь не один. Ты тоже не позволишь, чтобы с нашим ребенком что-нибудь случилось, правда?» Я закрываю глаза. Из-под ресниц выкатывается непрошенная слеза, которая скользит по щеке, пока Даня не наклоняется и не сцеловывает ее у самого уголка моих губ. Он считает меня сильной. Разве это так? «Надеюсь, теперь ты перестанешь упрямиться, Кать. Нам надо жить вместе, чтобы я всегда был рядом». Начинает Городецкий рассудительно и спокойно. «Когда он такой, противостоять ему почти невозможно». «В твоей клетушке невозможно развернуться. Мне нужно пространство. Тебе тоже. И коту. В моей квартире нам будет удобно». «Мне у тебя некомфортно», — бормочу я, вспоминая о подслушанном разговоре с женщиной. «Что не так?» «Это не дом». Я вздыхаю. «Это картинка из журнала». «Давай сделаем так, чтобы был дом». Легко соглашается Даня. «Что нужно? Заменить диван? Ковер на стену повесить? Скрипучие половицы организовать?» Неожиданно для себя я улыбаюсь. Ну, потому что Даня умеет вот такими вот вещами разряжать обстановку. А еще он говорил, что у него никого нет. И сейчас эти слова всплывают в памяти, норовя сломить мое сопротивление. Я подумаю. Это еще не согласие, но уже что-то вроде обещания. И даже хотя я не признаюсь в этом прямо сейчас, я знаю, что пойду на эту уступку Дане. Потому что сейчас дело не только в моем комфорте. И даже не в моей гордости, которая все еще отчаянно сражается попыткам бывшего мужа доминировать надо мной. Сейчас дело в безопасности моего ребенка. А ради этого я готова на все.